Для мистера Эйлина томительный час ожидания пролетел мгновенно. Миссис Тидмарш начала свой подробный рассказ с того, что владельцы Парбора Холл, пожилая супружеская пара, дед и бабушка, мисс Чалфонд, лет 20 назад взяли опеку над своими 4 внуками, мать которых к этому времени умерла, а отец женился вторично. Затем последовала изобиловавшая красочными деталями история стремительного бегства на катафалке от мачехи, которая... Миссис Тидмарш явно преувеличивает, но я цитирую ее фразу без изменений. «Была хороша, как картинка, и всего 17 лет от роду». Дедушка и бабушка были рады беглецам и слишком баловали их. Они не одобряли второго брака их отца, который, по мнению миссис Тидмарш, поступил весьма неразумно, позволив им навсегда остаться в Парбора-Холл. Затем следовал перечень осложнений, возникших в результате неразумного решения мистера Чалфонда. Миссис Тидмарш перещеголяла даже Энни, описывая мою горестную судьбу. Повествуя о моих невзгодах, она живописала и портреты 4 беглецов. Об Августине или Гае ей почти нечего было сказать. Августин отличался той же холодностью и вежливостью, что и отец, и его жизненный путь был безупречен. Миссис Тидмарш слышала, хотя с трудом могла поверить этой истории, что Августин однажды вместе с остальными принимал участие в скверной проделке. Дети, как всегда, хотели навредить мачехе, но это единственное, что можно было поставить ему в вину. Он блестяще окончил школу, потом колледж, да и жену себе выбрал под стать, такую же высокомерную ледышку. Какое-то время он работал управляющим у своего тестя, учился обращаться с крупным имением. Лет 5 назад он унаследовал Груби Тауэрс и сейчас может служить примером образцового во всех отношениях землевладельца. Гай тоже человек спокойный, хотя совсем другой, чем Августин. Он, конечно, книжник, но не в пример старшему, высокомерному и суровому, дружелюбен и скромен. Зато Эмма и Лоуренс, вот это я вам скажу парочка. Вот это парочка. Их выходки, продолжала миссис Тидмарш, не поддаются описанию. Тем не менее, она все же привела слушателям несколько примеров, из которых следовало, что ночные скачки с препятствиями – просто невинная шутка. Половину их безумств удалось скрыть от отца и деда с бабушкой, живших в постоянном страхе, то и дело сталкиваясь с последствиями тех проделок, замолчать которые было невозможно. Похоже, брат и сестра так и не сумели сделаться взрослыми и перестать безобразничать. Скажем, в последний раз, когда Лоуренс был дома, 2 года назад, Эмма вместе с ним и его друзьями-сумасбродами отправилась на бал в имение самого сумасбродного из них, юного аристократа, которого не без оснований подозревали в том, что он некромант. А ведь ей уже 28 лет, никак не меньше. Перед смертью ее отцу довелось пережить тяжелые дни. Она влюбилась в одного молодого негодяя и всеми силами старалась добиться своего. После смерти отца она стала сдержаннее, но ходят слухи, что ни один достойный поклонник, узнав о ее репутации, отказался от своих притязаний. В этом месте монолога мистер Эллен ожидал упоминания о дуэли с леди Сибил Клаверинг. Однако Тина не ошибалась, говоря, что эту историю очень ловко сумели скрыть. Даже неплохо осведомленная миссис Тидмарш ничего не знала об этом происшествии. «А что стало с мачехой?» — полюбопытствовал один из слушателей. «О, она уехала!» и поселилась довольно далеко отсюда, в деревне Клинтон, Сент-Джеймс. Примерно год назад я случайно узнала об этом от одной знакомой дамы, которая провела несколько дней в гостях у своей подруги, уехавшей затем в другую часть Англии. Не думаю, что когда-либо снова услышу о миссис Чалфонд. Так вот, значит, каким образом рассказы о моих пасынках добрались до Клинтон, Сент-Джеймс. А я-то надеялась, что они никому не известны. Подругой, вне всякого сомнения, была миссис Белфорд, покинувшая Клинтон Сент-Джеймс вскоре после чаепития Фукси.